Внутри пентаграммы воздух был иным, тягучим, густым, с примесью каких-то тяжелых газов и непреодолимого смрада, отчего у Иветы закружилась голова. Она держалась на ногах лишь благодаря крепко обнимавшим ее талию рукам демона. Девушка ждала смрадного дыхания, как пишут в трактатах, и привкуса серы. Но из неумолимо приближающегося рта пахло яблоками и медом. Несколько неожиданное сочетание для исчадия изнанки. Ивета настолько растерялась, что и не думала сопротивляться. Прикосновение губ демона обожгло. Покалывающие искры раскатились во все стороны, пробрались под кожу и потекли по венам, распространяясь по всему телу. Ивета протестующе замычала, приоткрыла рот, чтобы возмутиться, и в него тут же скользнул проворный наглый язык. Искры полыхнули сильнее, разгораясь в пожар. Девушке одновременно хотелось отстраниться, чтобы прекратить эту пытку, и прильнуть сильнее, требовать больше, потому что вместе с жаром в нее вливалась чистая сила. Ивета пила ее жадно, не обращая внимания на боль, которая, впрочем, не приступала порог терпимого. Демон принял к сведению требование не причинять ей вреда и тщательно контролировал процесс, оберегая девушку от резкой передозировки. Его язык заполнил ее рот, обернулся вокруг ее собственного и словно бы заигрывал. Ивета на пробу попыталась увернуться, отстраниться. Демон надавил сильнее. Казалось, всю ее душу выворачивают наизнанку, а во рту поселилось адское пламя. Чистая сила текла по венам уже полноценным потоком, что-то меняя в самой сути девушки. С отголоском сожаления Ивета поняла, что после сегодняшнего она уже никогда не будет прежней. Мосты сожжены, сгорели в том самом изнаночном огне. Теперь только вперед, к Короне и Килвару. Словно почувствовав, что она думает о другом, демон оторвался от губ девушки и поднял голову. «Сделка закреплена!» – прорычал он. Между ними пробежала остаточная искра, отчего пальцы на ногах Иветы поджались, а между ног почему-то стало влажно и жарко. «Помни, ночь со мной, или твой дар сожжет тебя изнутри!» «Отсрочка!» – пробормотала она припухшими губами. Рот все еще горел, каждое шевеление причиняло острую боль на грани терпимого. Тем не менее, усилием воли Ивета собрала мысли в кучу. Речь идет о ее жизни. Что если демону вздумается явиться в первую брачную ночь и потребовать своего сразу после короля? А то и при нем. От неожиданной волны возбуждения Ивета раскраснелась еще больше. Что это на нее нашло? Ее воображение не заходило дальше поцелуев, но еще некие абстрактные ласки, которые описывались во фривольных романах сестры так витиевато, что сложно было понять, о чем вообще речь. Но проделывать нечто подобное при Килваре с кем-то еще, да еще и демоном? Внутри все свело неожиданным спазмом. Ивета пошатнулась и чуть не упала. Ее поддержали крепкие мускулистые руки, на которых на глазах заново вырастали гряды шипов. «Отдашь долг после свадьбы. С того момента жду месяц, не больше», – прохрипел демон и исчез. Ивета упала на колени прямо посреди остывающей пентаграммы. Получается, он в любой момент вот так мог просто исчезнуть? И играл с ней, позволяя думать, что она его контролирует. Ей стало дурно, но задерживаться на поляне было нельзя. Срочно нужно убрать все следы, прежде чем сюда доберется отец. «Ивета?» Донесся до нее подрагивающий от сдерживаемого страха и гнева голос мистера Юнтиса. «О нет, она опоздала».